Глава 12. Когда ровно в час ночи раздался звонок будильника, Нил целую минуту бессмысленно таращил глаза, пока не вспомнил, зачем нужно вставать. Сунув будильник под подушку и пожелав Ваймаку с Кевином поскорее сдохнуть, он заставил себя свесить ноги с кровати. Едва Нил спустился с лестницы, как сработал еще один будильник. Мэтт не сразу отключил назойливое пеликанье, а потом Сет на другом конце комнаты грубо выругался. Мэтт промычал что-то в ответ, и хотя слова заглушала подушка, тон его явно был недружелюбным. Замерев возле кровати, Нил протер глаза. Бойд наконец-то нашел и отключил свой будильник. Сет сердито засопел. Шумно перевернулся на другой бок и опять захрапел, как ни в чем не бывало. Мэтт какое-то время сонно взирал на него с другого конца комнаты, а потом посмотрел на Нила. Выглядел Бойд так же паршиво, как Нил себя чувствовал. Ваймак вчера предупредил о раннем подъеме, и все же лисы не могли не отметить начало сезона небольшой вечеринкой. Компания Эндрю, понятное дело, праздник проигнорировала, а Нил и его соседи завалились в комнату девушек. Старшекурсники выпили почти целую бутылку водки, причем без помощи Нила и Рене. Вечером всем казалось, что веселье того стоит. Но теперь, поспав всего час, Нил уже в этом сомневался. В дверь постучали, и он поплелся открывать. Свет, падающий из коридора, был неожиданно ярким. Нил снова потер глаза, во-первых, чтобы избавиться от цветных кругов, а во-вторых, чтобы не смотреть на тренера. Невероятно, но в этот поздний час Ваймак выглядел свежо и бодро. «Хватит зевать, пошевеливайся!» Ваймак похлопал в ладоши перед лицом у Нила. «У нас расписание. Через 5 минут, чтобы все сидели в автобусе». Нил захлопнул дверь, оставив тренера за порогом, и пошел одеваться. Минуту спустя он вышел из комнаты. Жуткая усталость никуда не исчезла. Однако сознание уже переключилось в автономный режим. Рене приветствовала его вымученной улыбкой и слабым взмахом руки. Дэн на заплетающихся ногах добрела до Мэтта, закинула руки ему на шею и практически сразу задремала. Трое братьев и Кевин выползли в коридор последними. Стоило Нилу увидеть бандаж на запястьях Дэя, как остатки сна мгновенно улетучились. Ваймак наставил на Кевина палец. «Как, черт возьми, ему удалось тебя разбудить?» «Они вообще не давали мне спать». Кевин угрюмо покосился на Эндрю, но тот словно не заметил его взгляда. «Умно», — ответил Ваймак и махнул рукой в сторону лестницы. «Идемте». Эбби ждала их на улице возле автобуса. Нил видел его впервые. Автобус все время стоял в закрытом гараже. Чтобы его не попортили вандалы. Роскошен он был так же, как стены стадиона. Яркая оранжевая полоса и отпечатки лисьих лап на белом фоне. Внутри вместо обычных 2 рядов сидений обнаружился только один. В широких креслах свободно умещались 2 человека. В одиночку можно было даже прилечь и вздремнуть. Изможденному Нилу показалось, что это лучший в мире автобус. Эндрю повел свою компанию к задним местам. Эбби села в самом первом кресле, Мэтт и Дэн сразу за ней, а позади них расположилась Рене. Пропустив одно место, Нил сел в 5-м ряду. Пока Ваймак устраивался в кабине водителя, Нил прислонился головой к стеклу и устремил взгляд на спинку переднего кресла. Послышалось мерное урчание двигателя. Боковым зрением Нил заметил, как за окном проплывает здание общежития. Он растянулся на сиденье и заснул еще до того, как автобус выехал на шоссе. В Рейле, Северная Каролина, они приехали около 6 утра. Ваймак остановился у придорожной закусочной. И Эбби с Рене отправились за кофе и завтраком для всей команды. Как только девушки вышли из автобуса, Ваймак встал в проходе лицом к лисам. «Итак». Начал он, но хорошенько рассмотрев задние ряды, тут же забыл, что собирался сказать. «Хэмик, черт тебя подери, ты же должен был разбудить их еще 15 километров назад. Я что, самоубийца?» – отозвался Ники. Дэн прыснула, но замаскировала смех кашлем. Ваймака ее ловко не обманула. Гневно протопав через весь салон, он метнул на нее сердитый взгляд. Ничуть не смущаясь, Даниэль весело улыбнулась в ответ. Нил, заинтересованный происходящим, сел в полоборота. Ваймак подошел к последнему ряду, вытащил с заднего кармана бумажник и запустил им в Эндрю. Судя по глухому стуку, пробуждение Миннерда, как обычно, было резким. Ваймак требовательно вытянул руку. «Дай сюда!» Послышался скрип кожаного сиденья. Несколько секунд спустя Эндрю выпрямился в кресле и вернул Ваймаку бумажник. Тренер сунул его обратно в задний карман и переместился к Кевину. Упершись ногой в ту часть Дэя, которая находилась к нему ближе всего, он энергично потряс спящего. «Подъем, подъем!» Повторял он громче и громче, и в конце концов почти перешел на клик. «А ну быстро поднял жопу!» Из-за спинки кресла показалась рука. Кевин попытался отпихнуть тренера. Тогда Ваймак ухватил его за локоть и силой выволок в проход. Прежде чем Кевин успел рухнуть на пол, Ваймак толкнул его обратно в кресло. Кевин сполз по спинке, определенно намереваясь снова вырубиться. И Ваймак влепил ему подзатыльник. «Ненавижу», — с чувством произнес Кевин. «Новость дня, мне плевать», — невозмутимо произнес Ваймак. «Вообще-то поездка была твоей гениальной идеей». Эндрю прижался к окну и обвел глазами стоянку. «Мы приехали?» «Почти», — сказал тренер. «Ты знаешь, что делать». Эндрю промолчал, но Ваймак уже отвлекся на Кевина, который снова начал засыпать. Не проснулся он даже, когда тренер с силой тряхнул его за плечо. В конце концов, Ваймак опять стащил Кевина с кресла и заставил ходить туда-сюда по салону. Нил молча наблюдал за этим зрелищем. Кевин переставлял ноги, почти не разлепляя глаз. «Доброе утро, солнышко!» Жизнерадостно поздоровался с ним Мэтт. «Иди нахуй!» Отозвался Кевин. Дэн зевнул, прикрыв рот ладонью. «Приятно знать, что ты так и остался ранней пташкой!» «И ты нахуй вали!» Кевин добрел до водительского сиденья и направился обратно. Он хотел было плюхнуться в свое кресло, однако Ваймак развернул его, положив руку ему на плечо. Кевин понял намек и продолжил разминку, хотя бодрее от этого не стал, и мимо Нила всякий раз проходил, как сомнамбула. «Кевин!» – позвал Эндрю, впервые подав признаки жизни с тех пор, как залип у окна. Кевин дошел еще только до середины салона, но, заслышав свое имя, повернул назад. Ваймак посторонился, пропуская его к Эндрю. Кевин вытащил из кармана пузырек с таблетками и передал Миннерду. Под пристальными взглядами Кевина и Ваймака тот вытряхнул в ладонь одну таблетку и проглотил, не запивая. Нил почти ожидал, что Эндрю вернет лекарство Кевину, однако тот поерзал в кресле и спрятал пузырек в собственный карман. «Странно», – подумал Нил, – «что таблетки Эндрю вообще оказались у Дэя. Кстати, так было и в клубе, спросить бы. Только ведь ни один, ни другой не ответит». Минутой позже возвратились Эбби и Рене, нагруженные пакетами с едой и напитками, в картонных подставках. Лисы навалились на сэндвичи с котлетами и обещанные Дэн пончики. Взбодриться помог не только кофе, но и напоминание о том, что их ждет участие в одном из самых рейтинговых телешоу страны. Когда автобус снова вывернул на дорогу, Дэниэль, Мэтт и Рене прямо-таки дрожали от нетерпения. Спустя четверть часа они подъехали к двухэтажному зданию, где проходили съемки утреннего шоу «Кэти Фердинанд». Ваймак припарковал автобус у ворот и вышел переговорить с охраной. Нил наблюдал в окно, как он показывает их удостоверение и оформляет разрешение на въезд. Вскоре тренер вернулся с талоном на парковку и стопкой гостевых бейджей. Ворота со скрипом отворились, и автобус въехал на служебную стоянку. Ваймак вышел на улицу первым и, стоя у подножки, раздал лисам бейджи. Последний автобус покинула Эбби и заперла за собой дверь. Едва команда двинулась к зданию, как навстречу им показалась Кэти Фердинанд, лично вышедшая их встречать. Вид она имела даже более свежий, чем Ваймак. Нил приписал это чудо макияжу, потому что никто без дополнительных ухищрений не может выглядеть так в 6 утра. «Кевин!» Кэти радостно шагнула вперед. «Сколько лет, сколько зим. Я очень рада, что ты сегодня к нам выбрался. Я тоже рад встрече». Кевин с улыбкой пожал протянутую ему руку. За спиной у Кэти Дэн изобразила, как падает в обморок на руки Мэтту. И Нил догадался, почему. За все 4 месяца знакомства Нил от силы пару раз видел, как Кевин улыбается. Однако улыбка его всегда была холодной и жестокой. В папке у Нила хранились фотографии Кевина из газет, и на некоторых, стоя подле Рика, он даже улыбался. Однако снимки эти, сделанные, как правило, после матчей, запечатлевали лишь триумф и снисходительное добродушие победителей. Сейчас же Кевин улыбался иначе, демонстрируя свой публичный образ. Эта улыбка предназначалась журналистам, телеведущим, фанатам, которым вовсе не нужно было знать о надменной и безжалостной натуре чемпиона страны. Кевин лучился обаянием, являя собой типичную звезду, и это сбивало Нила с толку.